но я никогда не видел таких их поселений. Обычно они живут уединенно, на одном озере селится одна семья. А здесь я насчитал не менее 20 насыпей со столбами между ними. Входные отверстия в насыпи жилища располагались чуть выше воды, темной и неподвижной. Поселение выглядело необитаемым. Оно было настолько необычным, что вызывало во мне беспокойство. На Бельтане нельзя не замечать необычное. Узкая тропа проходила рядом с одним из столбов, казавшимся искусственным сооружением, камни которого скреплены той же смесью грязи и растительности, что и жилища животных. Трудно поверить, что это сделали рогатые бородавочники. Но как? У них не хватило бы интеллекта для сооружения такой системы освещения. Я опустился на колени, чтобы осмотреть поверхность земли. Дотронувшись до нее, обнаружил углубление, сгладившееся за несколько лет. Столбы сделаны из камней покрытия дороги. Осторожно поглядывая на насыпи купола, мы продвигались вперед, надеясь уже скоро выйти из болота. Известно, что бородавочники в болотах не живут, хотя любят селиться у воды и питаются тем, что растет в сухих местах. В серых предрассветных сумерках мы вышли на твердую землю, оставив позади болото. Флиттера не слышно. Дорога, проведя нас через трясину, неожиданно кончилась еще одной посадочной площадкой. Я осмотрелся в поисках пещеры или какого-нибудь укрытия. Мы падали с ног от усталости, и без отдыха далеко не уйдем. «Вир!» Я повернул голову. Тед указывал на утес впереди. «Вир! Я пей!» Я тоже увидел его. Голова с широким клювом, ярко-оранжевое и белое оперение. Я пей взлетел, упал вниз и, казалось, исчез в скалах. Мы двинулись туда. Гнезда Иопея, сделанные из смеси перьев и мха, скрепленные секрецией специальной железы, всегда находятся у входа в пещеру. Гнездо внутри, а сама птица охотится за насекомыми снаружи. Нам повезло, что мы вообще заметили Иопея. Если бы не он, нам никогда не найти эту пещеру. Вход в нее закрывала нависающая скала. Протиснувшись в узкую щель, мы оказались в полутемной пещере с песчаным полом. Это не лавовая местность, поэтому здесь нет туннелей. Да нам и незачем идти далеко. Нас не обнаружит инфраскоп и не выдаст свет фонаря. Узкий вход напоминал горлышко бутылки. Пещера оказалась очень странным местом. В своих блужданиях по лавовым пещерам мы видели немало необычного, но здесь было кое-что новое. Пол покрывала густая поросль чисто белой растительности высотой до колена. Она выросла из семян, принесенных иопеями, чьи бормочущие крики у нас над головой напоминали стоны. Некоторые побеги высохли и погибли, другие еще боролись за свою обреченную жизнь. Тед перевел фонарь с этой призрачной растительности на птиц, которые беспокойно зашевелились в гнездах. С пола послышался другой звук. Тед успел осветить мохнатый зад с пушистым хвостом. Ткач-брод. Хвост торчал с громадного гнезда, сплетенного частично из высохших побегов призрачных растений, частично из принесенных снаружи. Вся масса гнезда поднималась до высоты пояса. Оно крепилось к дальней стене и было построено не одним поколением бродов. Характерное травяное плетение кое-где смялось и провалось, но было ясно, что гнездо по-прежнему обитаемо. Мы обошли призрачную растительность, гнездо бродов и угол, где гнездились иопеи. Там стены и пол были покрыты неприятно пахнущими пятнами. Нам оставалось узкое пространство, на котором мы и приютились. Фонарь продолжал светить, беспокоя птиц. Мы поели, затем я достал карты и принялся обдумывать план дальнейших действий. Дежурили мы по очереди, два раза поели. Иопеи постепенно привыкли к нашему обществу, и когда мы выключили фонарь, возобновили свои полеты наружу и обратно. По моим часам прошло уже полтора дня, как мы находились в пещере. Последние часы дались нам с большим трудом. Хотелось куда-то идти и что-нибудь делать. Я надеялся, что преследователи отказались от поисков. Оставаться здесь слишком долго я тоже не хотел. Боялся, что они полетят на юг и найдут Бат. Только бы Аннет без нас не попыталась включить коммуникатор. Эта глупость может привести к самым печальным последствиям. Наконец, вслед за иопеями мы выбрались из полутьмы. Пока никаких признаков слежки. В этой местности нелегко выдерживать направление. Всюду холмы. Поэтому приходилось ориентироваться по компасу на юго-запад. Мы обогнули болото в первую ночь. Светила луна, иногда слишком ярко. Не нужно было нащупывать каждый шаг, поэтому мы могли продвигаться быстро. Я продолжал искать следы бородавочников, поселении могло обитать множество этих животных, и они должны были оставить заметный след, покидая болото. Когда мы набрели на эту их дорогу, я был поражен ее шириной, хотя я раньше догадывался о ее размерах. Несколько поколений этих существ вытоптали значительное углубление в почве. Тут вполне могла пройти наземная машина. Я не интересовался, куда она идет. С меня достаточно следов, хотелось побыстрее оставить их позади. В одиночку рогатые бородавочники не опасны, но стада, а раньше они никогда не водились стадами, следует избегать. Болото осталось южнее, а мы повернули на запад. Шли быстро, все время ожидая услышать шум моторов литера,